тетрадка. Я нашел обе крупинки. С трудом выкатил из кармана сначала одну, а потом и другую. Крупинки? Нет, теперь на пне передо мной лежали два футбольных мяча. Чтобы проглотить хотя бы кусочек такой крупинки, надо было ее расколоть каким-нибудь твердым предметом. Попытаюсь разбить крупинку ключом от чемодана. Я направился опять к своему карману. Ударивший в лицо ветер чуть не сбил меня с ног, я повернулся спиной к ветру и увидел обе крупинки обратного роста, теперь катились одна за другой к краю пня. Я бросился за ними, напрасно, обе скатились с пня. Свесившись с него, я увидел, как одна полетела в океан трав и исчезла, но другая застряла, повисла и закачалась над травами. Я стал спускаться с пня, цепляясь за каждый выступ, все ближе и ближе к мячу крупинки. Вот она висит над травами. Канаты, нити, переплеты. Почему меня качает так сильно, так резко? Но руки уже уцепились за какой-то канат, ноги цепляются за другой канат. Что это такое, веревочная лестница? Она раскачивается над бездной, я качаюсь вместе с ней. И вместе со мной раскачивается над бездной заветный шар, с которого я не спускаю глаз. Надо найти твердую опору. Я пытаюсь осторожно спуститься, но почему-то с трудом отрываю руки и ноги от канатов. Странная веревочная лестница. К ней прилипаешь. Веревки усеяны множеством мелких липких узелков. Они липнут к моему плащу и широкому поясу, не отпускают, держат. Да, там на пне я зубами и руками оторвал край моего маленького цветного платка из верхнего карманчика. Это мне удалось, и я накинул себе на плечи кусочек цветного полотна, точно древний римлянин свою тогу. Затем мне удалось оторвать еще одну узкую полоску от платка, и я обмотался широким поясом, совсем как пираты на рисунках старых книжек. Качаясь над бездной, я перебираюсь с одного каната на другой, все ближе и ближе к шару, сделал передышку, присмотрелся. Вовсе не по веревочной лестнице я спускался к шару. Я находился в гигантской раме. Канаты от рамы лучами сходились к центру и переплетались частой спиралью. Сеть! Меня качает все сильнее и сильнее. Откуда нарастает этот гул, резкий и пронзительный? Можно оглохнуть. Рядом со мной в сети барахтается какое-то существо. Оно рвется, мечется, но все сильнее прилипает к канатам. Как избавиться от этой ужасной качки? Нужно поскорее спуститься к крупинке. Я ищу ногами другой канат, упираясь в него, отрываю руки от верхнего и, перебирая поочередно руками и ногами, спускаюсь все ниже и ниже. Еще 2-3 движения, еще один переход с одного каната на другой, и я дотянусь до шара. Но вдруг из угла сети показалось мохнатое чудовище. Я замер. Из густой шерсти глядят 8 глаз, расположенные симметрично, они смотрят в разные стороны. Чудовище сделало движение, и на спине у него обозначился большой белый крест. Это паук-крестовик. Значит, качающаяся гигантская веревочная лестница с лучами, расходящимися во все стороны, паутина, а барахтающееся, гудящее, мечущееся существо — муха. Как я был слаб, беспомощен перед пауком! Но тогда я не чувствовал испуга. Я еще, по-видимому, не привык к мысли, что меньше паука и что гибель моя неминуема. У меня было одно желание — получше рассмотреть это удивительное существо. Любознательность спасла меня. Я не сделал ни одного жеста, движения, я замер, смотрел. Передо мной был мастер-ткач в своей мастерской, и мне припомнился миф об Арахне. Арахне — лучшая ткачиха древнегреческих мифов, состязавшаяся в своем мастерстве с самой Афиной Палладой. Арахнея была дочерью бедного крестьянина из Лидии, она умела украшать свои тонкие ткани рисунками, но вот до богини Афины, покровительницы ремесел и всяческих женских работ, дошло, что Арахнея так возгордилась своим искусством, что похвасталась победить в мастерстве Афину. Уязвленная богиня приняла вид старухи, пришла к ткачихе и предложила ей состязаться в ткацком искусстве. Обе принялись за работу. Арахнея искусно выткала на ткани изображение похождений и превращений богов Олимпа. Тут старуха, богиня Афина, стала отыскивать недостатки в работе Арахнеи. Но их не было. Афина должна была признать себя побежденной. Нелегкое признание. И в пылу гнева мстительная Афина ударила ткачиху челноком по голове и превратила ее в паука, который обречен вечно ткать свою паутину. В моем воображении неожиданно возник этот древний миф —